После всего этого я объяснил ей, что ее истинная сила раскроется именно тогда, когда она поймет, в чем именно заключается ее основная суть. Ей нужно самой понять и осознать, что именно делает ее тем, кто она есть. Пробуждение позволит ей встать в один уровень со мной и с Саске, но на данный момент она всего на один шаг позади нас. Возможно, кто-то может посчитать, что я поставил для нее чересчур высокую планку, но на деле не всегда важно иметь силу, скорость и способности за пределами людей, а иметь собственный аспект, который может превосходить все это лишь за счет своего существования. Привычные правила можно переписывать, стирать или вовсе создавать собственные. В конце всего этого Итачи вернулась на свой пост и вела свой привычный образ жизни. Ей определенно нравилось, когда я посещал ее и удалял ей время. Всего на какую-то секунду теряла контроль над своими эмоциями и как будто светилась теплыми и приятными чувствами. Данная связь между нами породила зависимость, а зависимость приводит к более активным выражениям чувств. Мне определенно нельзя забывать о том, что клан Учиха может очень легко перепутать любовь с ненавистью. Мне нужно лишь не давать повода для этой резкой перемены. Итачи возвращалась домой после своей длительного задания по обеспечению безопасности Джинчурики Однохвостого. Гаара Песчаный был на удивление понимающим, тихим, но не скромной фигурой в деревне. Никто не ставил под сомнение его власть, несмотря на высший совет, который постоянно пытался поставить последнее слово в аргументе на будущее Суны. Вся проблема данной деревни заключалась в том, что данная деревня утеряла все свои перспективные фигуры и теперь находилась в крайне шатком положении. Шиноби с Кеткигинкой почти не осталось, а единственная талантливая надежда и сияющая звезда Суны Сосари покинул селение и стал отступником. Сохранение будущего и наследия деревни – это прямая обязанность и долг шиноби. Правда же такова, что их будущее под угрозой, и им нужно измениться ради будущего всего селения. Итачи устало вздохнула, медленно потянула на себя дверь и вошла в дом Наруто. За последний месяц он ни разу не пришел к ней, и причина была слишком очевидная. Саске вернулась со своей тренировки. Ей не хотелось быть навязчивой и эгоистичной. Нужно просто было сохранять терпение и верность. Терпение и верность. Повторила она слова, сохраняя безразличный и холодный тон, уже снимая свою обувь и проходя внутрь. Дом внутри кипел жизнью. На кухне уже кто-то до нее хозяйничал, но владельцев этого дома было не слышно и не видно. Ей не хотелось выглядеть отчаянной и глупой, но перед завершением своего задания и возвращения домой ей удалось приобрести один довольно откровенный наряд. Итачи понимала, что это была глупая идея, но уж больно мило, эротично и соблазнительно он выглядел. За время своего задания лишь Наруто проявлял инициативу, а она добровольно исполняла роль жертвы. Ей нравилось ощущение быть пойманной, захваченной и беззащитной жертвой в его руках. Словно какой-то грязный кинг или инстинкт быть скованной в его руках. Всегда такой большой, внушительный, требовательный, сильный, заполняющий, вкусный. Снова договорила вслух свои мысли Итачи и быстро осеклась от этого, едва успевает скрыть подступивший румянец и смущение от накатившего возбуждения и представления пикантных воспоминаний. Служение во имя общего блага приносит удовольствие. Она ощущает, как все ближе и ближе подступает к столь далекому и желанному искуплению. Правда, служение в постели было совершенно другое. Данный акт открывал совершенно новую личность. Такая неконтролируемая жажда, похоть и возбуждение, почти равное ее сожалениям и жалости по тому, какой ужасный грех она хранит в своем сердце. Одна личность скрывалась за другой личностью. В какой-то момент она восприняла близко к сердцу его жизненный взгляд на этот мир. Плевать на прошлое и то, что было совершенно. Сосредоточь себя на том, что ты видишь перед собой и что ты можешь сделать прямо сейчас. Прошлое остается в прошлом, но это вовсе не означает, что нужно забыть его. Не имеет смысла сожалеть и испытывать жалость к себе. Данное занятие – это лишь пустая трата времени и не приводит ни к чему. Итачи поднималась на второй этаж дома для того, чтобы оповестить как Саске, так и Наруто о своем возвращении с задания. После этого она желала в эту ночь впервые проявить инициативу. Сейчас было послеобеденное время, а потому ей в голову не приходила мысль о том, что кто-то средь бела дня будет готовиться к отдыху. Какое же было ее удивление, когда Саске уже выходила и закрывала за собой дверь личной спальной комнаты Наруто и... «Ах, Итачи, я так понимаю, что Цунади нашла надежный способ защитить Кадзекаге без твоего постоянного присмотра. Скорее не вопрос, а утверждение». Во взгляде Саске был какой-то равнодушный, но в то же время игривый блеск. Мягкая улыбка коснулась ее лица, а все из-за понимания состояния своей старшей сестры. Ты все это время принимала его, верно? Почему ты ни разу не пришла к нам? Я не могла покинуть пост. Моя ответственность. Однако, когда он приходит к тебе, то все это внезапно становится неважным. Да, ладно тебе, он и сан. Ее ладони обернулись вокруг ее плеч, а глаза изменились и источают ринниган и шаринган, что как будто видели ее насквозь. Я ведь чувствую в тебе это. Жадная нужда. В комфорте и уюте. Я вижу тебя насквозь. Как твое сердце возбужденно и беспокойно стучит только от одной мысли об этом. Заполнить пустоту в сердце и забыть обо всем на свете. Ты права. Спокойно ответила ей Итачи, что отринула от себя сомнения и неуверенность, но все еще не способная контролировать свое смущение от этого факта. Я хочу быть живой, желанной, его. Пусть будет так. Вызывающая и наглая ухмылка сменилась мягкой и теплой, а ладонь соски коснулась ее затылка и заставила ее чуть податься вперед, отчего они коснулись друг друга лбами. Я уже была готова разделить его с тобой с самой нашей первой ночи. Да, данные отношения несколько нестандартные, но по крайней мере я буду всегда видеть и знать, что ты живешь ради нас. Я хочу, чтобы ты тоже была счастлива. Я хочу увидеть твое полноценное будущее, Итачи. До этого момента она не видела во всем этом серьезного контекста. Соски говорила о будущем, о котором она даже не смела и мечтать. Ей все это время казалось, что это всего лишь игра, и что она рано или поздно закончится, а ее долг останется неизменным. Правда, на этот раз Соски прямо передала ей о возможности создать наследие. Наследие с ним. Соски дала ей свое благословение, отчего это вызвало у нее приступ страха, неуверенности и неконтролируемые слезы, что медленно стекали из уголков глаз прямо на пол. Соски без слов все понимала и просто плотно, мягко и нежно заключала ее в свои объятия. «Я люблю тебя. Я прощаю тебя», вновь повторяет ей эти слова, будто не давая ей забыть об этом. Прощает ее за сам факт желания и жадного чувства обладать им. Именно в этот самый момент Итачи осознала, что данное Саске ощущалось как-то странно, будто Саске получает удовольствие от самого процесса того, кто она есть. Она ощущала, как между ними проходила невидимая связь, которая забирала все плохие аспекты и передавала ей хорошие, словно ее жадность – это хорошая и необходимая вещь. Быть наглой, смелой и эгоистичной, будто Саске хотела, чтобы именно такой она и была. Ты ведь желала показать ему себя, верно? Да. Коротко, стойко и уже уверенно отвечает на это. К сожалению, на данный момент он не способен на полноценный секс. Ему нужен отдых, но он слишком невыносимый и упрямый. Есть несколько способов, которые могут помочь ему наконец-то полноценно отдохнуть. Мне нужно сменить одежду. Пойдем, заодно покажешь, что именно ты хотела ему показать. Пока я предавался воспоминаниям, ко мне наконец-то вернулась Саске и уже не одна, а с Итачи. Я ожидал, что она принесет с собой какое-то средство для обретения спокойного сна, но на деле же мои ожидания не оправдались, и я получил очень красивый и качественный, местные называют это косплей. Саске создала образ кошки, используя черное бикини с черными кошачьими ушками на голове, что как будто были частью ее прически, и тонкий пушистый черный длинный хвост, живущий своей жизнью. По всей видимости, это была какая-то смесь одежды для пляжа и хинги, так как я ощущал, что влияние техники превращения было очень незначительным. На шее отличительный аксессуар в виде черной ленты, что местные называют как чокер. На лице минимальная косметика, а губы покрыты красной помадой. Итачи не использовала хинги, но меня поразил ее откровенный и очень красивый наряд. Если Саске черная кошка, то Итачи белая мышка. Белое бикини плотно и эротично облегало, отчего не было места для фантазий. На голове белые круглые ушки, на шее белый меховой чокер, но из-за его размеров создавалось впечатление, что это ошейник, а чуть ниже ладони белые меховые напульсники. Из-за спины можно было увидеть белый длинный пушистый хвост с черной кисточкой. Я потерял на несколько секунд дар речи и глупо уставился на этот феномен. Итачи ощущала скованность, смущение и неуверенность. Правая ладонь зафиксирована на левом локте, а взгляд устремлен в сторону. Саске создает вызывающую и важную позу. Положила руки на пояс и широко расставляет ноги в разные стороны. Мой разум пытался анализировать все это, но тело уже было готово к будущей предсказуемой сцене. Ты говорил, что тебе хотелось получить массаж. Думаю, ты не будешь против получить особый массаж с использованием нашего рта?» Выставляет так пошло из провокации свою ладонь перед собой в жесте кольца и вываливает наружу свой розовый язычок. «Я был несвойственно терпелив, а все из-за того, что все еще ощущал усталость и не хотел начинать сражение, которое не смогу выиграть. Лучше предоставить все этой парочке. Я не хотел создавать образ человека, который ставит честь и достоинство мужчины выше желания и чувств этих девушек ко мне. Данные особы желают добровольно обслужить меня, пожалуйста, я не против, но я обязательно найду способ отомстить за это поражение. Я не люблю выглядеть жертвой собственной глупости, а то, что мое состояние – это прямое следствие моей собственной глупости, было неоспоримой истиной. Если бы я был более терпеливый, осторожный и следил за собой, то текущего моего состояния можно было бы легко избежать. Им не нужен был мой ответ и более не нужно было говорить какие-то очевидные вещи. Вместо этого соски и тачи припали на четвереньки на мою кровать и зарылись под одеяло лишь для того, чтобы вынырнуть рядом со мной по правую и левую стороны. Одеяло создало укрытие для этих питомцев, которые с предвкушением и возбуждением ощущают нетерпение перед своей трапезой. Я специально развожу ноги в стороны для более удобного и комфортного положения. Я сразу понимаю, что это не будет обычная игра, а состязание на то, кто лучше и кто первый доведет меня до блаженного пика. Соски начинает первая и располагается прямо над кончиком моего поршня, играючи, медленно и наслаждением и томным мычанием проводит язычком чувствительные линии, не забывает уделять внимание своими ладонями, что медленно создавали поступательные движения у нижнего основания. Все это время она смотрит мне прямо в глаза. Лишь после завершения создания влажного покрытия по всей длине моего основания уже создает более грязный, извращенный и откровенный способ доставления мне удовольствия. Соски закрывает глаза и словно поклоняется мне и моей сути тем, что так приятно, нежно и искренне целует и слегка играючи покусывает мягкую плоть, оставляя метку от помады в виде поцелуя. Я не могу скрыть тяжелое дыхание не только от своего усталого состояния, но и от того, насколько умело, приятно и искусно исполняет свою роль. Мои ладони сами собой нашли свое место на макушке этой парочки. Взъерошивал и поглаживал темные гладкие волосы Учиха. И Тачимлиет от моего прикосновения, опускает на бок свою голову мне на грудь с закрытыми глазами. Она не говорит и слова, но мне и не нужно было говорить того, что ей нравилось это ощущение близости. Итачи создает жест когтей, создает на лице такую приятную мягкую улыбку и игриво проводит по моей груди острые линии. В это же время соски уже прекращает играть и дразнить этой игрой и переходит к главному. Возвращает зрительный контакт и погружает кончик в свой влажный и приятный ротик. Поигрывает языком, проводит видимую круговую линию по кончику и не скрывает извращенных и пошлых слюнявых звуков. Специально занимает широкую позицию, используя мои колени как опору для своих ладоней, и использует лишь свою голову для будущей части. В прямом смысле этого слова, создает такой подавляющий, резвый и агрессивный темп, полностью игнорирует случайный кашель, глухие удары горла и чавкающие всплески ротовой полости, а вместо этого ощущает прилив решимости. Данные движения тела отдаются энтузиазмом, а вызывающие урывочные дыхания и полустоны создают впечатление игривого вызова. Ей нравилось ощущать вызов. Секс уже стал неотъемлемой частью нашего времяпровождения, и несложно догадаться, что это занятие вызывает безобидную зависимость. Ну, а данная зависимость перерастает в желание доставлять удовольствие друг другу куда более эффективнее, создавать множественные способы, варианты и постельные техники. Мастерство, которое она продемонстрировала, поглощая и проводя своим скользящим языком по пахнущему мускусом члену, создавала слабость в ногах, отчего мои кончики пальцев ног судорожно сжимались и разжимались от этой приятной пытки. Ах, соски, подожди, черт, в пьяной и одурманенной форме выпускает член от влажного и мягкого плена лишь для того, чтобы вызывающе и отвратительно извращенно постукивать окончанием по своим щека, подбородку и иногда задевая его своим языком. Не ругайся, не люблю, когда ты ругаешься. Ты же не хочешь, чтобы я расстроилась и прекратила все это? Такая очевидная и глупая угроза. Я чувствовал, как она играет со мной, и создает себе важную и доминантную роль, при этом полностью игнорируя то, что она делает прямо сейчас. Соски неистово мотала головой вперед и назад, как будто от этого зависела ее жизнь. Тонна густой слюны скользили по массивному стволу, намеренно производя громкие, хлюпающие звуки, прежде чем протолкнуть своеобразное мужское достоинство как можно глубже. Учиха не хотела успокаиваться, прежде чем попытаться проглотить его в своем сжимающемся глотке, вытягивая челюсть как можно шире, поджав губы и крепко всасывая, как будто она пыталась вдохнуть его, намыливая его своим мягким языком, как будто она слизывала сладость с леденца. Соски даже не выглядела так, как будто она выполняла этот голодный минет ради меня, а выглядела как самоудовлетворение, слюнявя повсюду, как бешеное животное. Создает мокрые пузыри, а полосы слюны бежали по всему гигантскому придатку. Для нее как будто не было ничего вкуснее, чем этот мускулистый прямой член. В такие моменты в моей голове проносились какие-то глупые, бессмысленные и нелепые мысли о экзистенциального предназначения всего этого. Словно данная учиха была рождена быть со мной и доставлять мне удовольствие. Соски задыхалась и дрожала от волнения, насильно вталкивая грабительские дюймы в свой пищевод, бросая вызов всем шансам и каким-то чудом умудряясь засунуть его глубоко в свое сжимающееся горло. Я не мог более сдерживать свое высвобождение и предупредил, озвучивая громко ее имя. Соски, вместо отступления, принимает с гордостью и полной готовностью, лишь в конце показывает испачканный язык своей сестре. Итачи подбирается к ней и дарует ей чувственный, влажный и нежный поцелуй в процессе, совершая круговые переплетения и своеобразный обмен. Моя очередь. Соски сбрасывает одеяло в сторону, так как ощущает скованность и постепенно растущий жар. Наши тела высвобождают тепло, а тепло создает уже видимый пот. Моя ладонь сама собой нашла свое место на макушке волос соски. Было необычно ощущать лишний атрибут на ее голове в виде кошачьих ушек, что временно являлись частью ее тела. Такая забавная, приятная и нежная игра ладонью создавала впечатление, что я действительно доставлял ей удовольствие. Будто я действительно ухаживал за какой-то домашней черной кошкой. Подыграла. Ткнулась макушкой своей головы о мой подбородок и завиляла своим хвостом, передавая без слов свое возбуждение и радость. Слишком милая и красивая кошка, которая заслужила от меня награду в виде чувственного поцелуя. Итачи напоминала свою сестру, но ее техника ублажения была совершенно другая. Слишком грязная, личная, развратная. Лично для меня. Итачи плюнула на кончик комок слюны, размазывала языком по всей поверхности и наблюдала за моей реакцией, используя шаринган с тремя томоэ, будто подмечала любую маленькую и незначительную во мне деталь. В конце концов, погружает головку, а после погружается все глубже, глубже и глубже, пока и вовсе не достигает закономерного пика, упираясь носом в самый лобок. Все еще как какая-то безэмоциональная и безжизненная кукла, не моргая, смотрит на меня и медленно ровно сдает назад, высвобождая наружу томное, тяжелое и обрывистое дыхание через ноздри своего носа. Я еще никогда не встречал таких прекрасных женщин, как они, независимо сколько раз я бы в прошлом посещал местный бордель. Никто не смог бы превзойти умение и технику этого дуэта. Слишком запредельные и непревзойденные навыки как в области глубокого погружения, так и в извращенного размазывания и поглощения влажных выделений. Было слишком невероятно приятно ощущать, как она буквально высасывала досуха и использовала свою тугую и обхватывающую глотку для окончательного иссушения. Итачи наблюдает за мной очень пристально, приятно мычит, стоит мне провести по ее ушам, челке или обхватить грудь. Все еще играет ужасно грязно, нежно ласкает яйца и вознаграждает меня за то, что я заставляю ее сердце биться так, как никогда прежде за годы отсутствия романтических отношений в ее жизни. Итачи знала, что теперь это была ее жизнь и она никогда не передумает вернуться назад. Слюни текли из ее истекающего, распутного, широко раскрытого рта по всей длине основания, а ее расслабленные губы вытягивались до краев, отчаянно пытаясь удержать такое распутное выражение. Каждое движение вызывало приятную дрожь от сжимания заполненного до предела горла. Итачи ожидала поглотить плодородное семя из моего внушительного члена, мотает головой вперед и назад с отчетливой мотивацией. По моей спине прошла волна мурашек от ее следующего безумного действия. Вот она резво, быстро и на манер хищника жадно обхватывает меня сзади руками и соединяет ладони в замок за моей спиной, а темп движений головы стал абсолютно бешеный. Моя ладонь обхватывает беспорядочную и небрежную челку не для того, чтобы придать ей скорости, а для того, чтобы наоборот сдержать и удерживать это голодное животное. Не думаю, что тело обычного человека было способно пережить такие испытания. Настоящее доказательство обретения более сильного, стойкого, выносливого и превосходящего пределы красивого и почти идеального тела. Итачи едва уловимо дрожит и выпускает наружу чувствительную влажную линию, что медленно стекало из нижнего белья по бедрам на кровать. Я же не мог скрыть своего тяжелого дыхания и откровенного экстаза на своем лице от достаточно быстрого поражения. Итачи гордо, доблестно и покорно принимает белую, густую и липкую сперму, что выплескивалось ей прямо внутрь ее почти задыхающегося горла, просовывала голову до самого предела и послушно шумно, громко и отчетливо глотая. Я визуально видел, как комок за комком поскальзывались вниз, беспрепятственно достигая до самого живота. Я не мог сдержать муки стонов, которые одолевали меня, будучи воплощением мужественности, пока эта учиха буквально доила меня. Под конец отстраняется, чуть облизывает свои нежные и мягкие светло-розовые губы и создает такую несвойственную и победную усмешку. В следующую минуту Итачи мгновенно меняется, теряет весь свой запал, возбуждение и откровенный характер. Правда, ее смешанное выражение из мучительного смущения никак не совпадали с действиями Итачи. Просунула все еще мой твердый член между своими грудями, отчего она создает приятный и плотный бутерброд. Активно, мелодично и приятно поглаживает, мацает между своими внушительными полными и упругими грудями и крайне вызывающе и грязно-шумно дышит через нос, словно пытается запомнить, вкусить и запомнить мой мускусный мужской запах. Целый месяц, признается в своей жажде и зависимости перед своей младшей сестрой. Завидуешь, он и сан, а очень. В это самое время учиха младшая на четвереньках подобралась к выпеченной заднице учиха старшей, поигрывает с киской. Игриво проводила пальчиком по мокрой и влажной линии ее нижнего белья, дергает за веревочки нижнего белья у бедер для того, чтобы с особой легкостью позволить им упасть на постель. «У тебя такая красивая киска, он и сан», — в мягкой улыбке протянула она. «Сколько раз ты принимала его, а она все еще такая прекрасная, словно светло-розовый цветок», — провела кончиками ладони по мягкой, светло-розовой чувствительной плоти и показательно облизывает кончики пальцев от небольшой полупрозрачной влаги. В это же время Итачи все еще использует свою красивую, упругую и превосходную грудь. Обнимает кольцом свою грудь и каждый раз чуть приподнимается и опускается на мой поршень. Ее язык невольно высвобождается наружу и игриво, словно совершенно случайно облизывает кончик в жаждущей влажной слюне. Соски прильнула к половым губкам своей старшей сестры и с закрытыми глазами с явным наслаждением упивается смешанными чувствами. Запретные чувства близости с собственной родной старшей сестрой исчезают в потоке похоти, возбуждения и наслаждения. Итачи вздрагивает и в очередной раз создает такой мучительный спектр жертвы, которую насильно заставляют участвовать во всем этом. Когда как на деле это последние крупицы ее совести и вины встречаются с реальностью происходящего. Ей нравилось создавать эту маску и изображать из себя невинную особу. Она умело умеет создавать поверх своего лица актерскую маску. Будь это маска безразличия, безумного убийцы или невинной особы, в определенные моменты можно было отчетливо увидеть ее истинные чувства и настоящее лицо. И именно этот факт вызывал у нее противоречивые чувства. Итачи все еще считает и скорее всего всегда будет считать, что она не заслуживает всего этого. Несмотря на это, наша терапия позволяет ей быстро выбросить из головы глупые мысли, самоистязание и предоставить ей достойное предназначение. Мы концентрируем и фокусируем ее внимание исключительно на нас, ибо только это было важно. Итачи призывательно чуть выкатывает свой язык наружу, показывая такое блаженное, жаждущее и опьяняющее выражение. Лицо источает высокомерие и превосходство, которое постепенно заполнялось и покрывалось белыми влажными сгустками моих выделений. Под конец располагаются на четвереньках по разные стороны в горизонтальном положении, синхронно или создавая какую-то последовательность, проводят и окутывают по разные стороны мое основание влажными, чувствительными и особенно приятными линиями, поцелуями и влажными посасываниями. Данное положение позволяло мне ощущать полноценный и открытый контроль над ними. Левая ладонь на заднице Итачи поигрывает и просовывает средний палец в ее киску. Такое забавное ощущение того, как ее вагина так отчаянно засасывала, обтягивала и не желала меня отпускать. Правая ладонь на заднице соски, которая получила от меня жесткую и цепкую хватку в форме когтей. Такая мясистая, упитанная и спортивная задница заслуживает особого отношения. В жестокой и беспощадной манере хлопнул по этой заднице в форме персика, создавая на секунду мясистую волну от кинетического удара и красный след. Соски мягко и нежно стонет и явно чуть потекла от ощущения грубого и властного отношения к такой, как она, едва уловимо дрожит, сбивает дыхание, а волна мурашек покрывает спину. Я замечаю каждую мелкую деталь и создаю вызывающую усмешку. Соски любит жесткий секс. Нет, романтика ей тоже по душе, но я сделал ее зависимой от этого запредельного, жестокого и порой чересчур экстремального отношения в кровати. Теневые клоны стали для нее не более чем приятным разнообразием. Я был на пределе. В голове каша из мыслей, чувств и эмоций. Я встал перед ними на кровати и готовился в последний раз кончить. Влажная, тягучая и липкая правая ладонью создает характерный звук во время проведения по всей длине основания. Когда как эта парочка создает положение сейбза, местное популярное положение тела сидения. Ноги сомкнуты, колени согнуты, а ягодицы опираются о пятки. Кисти рук, чуть развернутые пальцами друг к другу, лежат сверху на бедрах ладонями вниз. Хладнокровно и безэмоционально чуть раскрывают свой рот и высвобождают наружу язычок с жаждущей и слегка спадающей слюной. Такая актерская игра определенно меня могла обмануть, если бы не сам факт едва уловимого дрожания и нетерпения. Каждый всплеск высвобождения помечает, покрывает и попадает не только точно в соблазнительный рот и розовый язычок, но и на красивое лицо. Будучи сохраняя импровизированную маску для лица, соски создает в мягкой и теплой улыбке с правой стороны правой ладонью жест «Мир», как и Итачи в такой же одинаковой улыбке с левой стороны левой ладонью создает жест «Мир» и под конец, соединяя свою свободную ладонь со своей сестрой в форме простого, забавного сердца. Такая необычная, но готов был признать милая поза. Правда, я начал медленно падать спиной назад на кровать и терять сознание. Слабость, усталость и облегченное ощущение от удовлетворения создало отличную почву для моего погружения в приятные сновидения. Под конец я ощутил небольшую злость и раздражение от того факта, что по большей части лишь я представлял из себя сторону, которая получила больше всего удовольствия от этого времяпровождения. Соски и Итачи наивно полагали, что на этом все и завершится, и хотели уже было привести себя в порядок. Однако стоило им лишь на секунду развернуться к сторону двери, как они почувствовали ощущение угрозы. Наруто вновь встал, но его стойка была сгорблена, выражение искаженно в вызывающем и жестоком оскале, а лицо закрывало черная тень, из которой можно было различить, как два круглых белых горящих сияющих глаз в пустой форме смотрели прямо на них. Изо рта начала выходить какая-то дымчатая и горячая струйка дыма, а ладони мгновенно создают форму когтей. Напряженный, пульсирующий и вновь полный сил член стоял прямой линией и указывал в потолок. Он вновь готов к бою, не принимает поражения и жалость в любом его проявлении. Соски вспомнила его слова об особенности ее нового тела. Нет, конечно же, можно просто взять и не спать днями, неделями, месяцами или даже годами, но стресс и усталость, как духовная, так и физическое, банально доведет до ужасного срыва. Когда ты в ярости способен уничтожить все то, что мешает твоему спокойному сну, это сродни спячке медведей, но наоборот. Медведи впадают в спячку так, как это заложено в их природе, и в случае пробуждения готовы разорвать этого наглеца на месте. Когда как Бог намеренно не спит из-за определенной причины, и если не выходит устранить ее достаточно долгое время, то лучше заранее подготовиться к битве на смерть. Одно соски и Итачи смогли понять с оттенками страха, предвкушения и возбуждения. Им предстояло пережить данное сражение. За время пребывания в странствиях в этой странной компании Утаката впервые ощущал признательность за предоставленный новый шанс. Пусть и вначале было крайне сложно привыкнуть к тому, что каждый день кто-то вторгался в его личное пространство, но разговоры ни о чем и совместная деятельность позволяла отвлечь себя от мрачной перспективы. Извлечение биджу всегда сопровождалось гибелью носителя. Такова судьба захваченного оружия и инструмента. Джинчурики по имени Фуу была полной его противоположностью, и за это он ее крайне недолюбливал. Слишком открытая, жизнерадостная и простая. Его не обмануть этой маской. Никто не будет вести себя таким образом, постоянно ощущая негативный спектр всеобщего мира лишь за сам факт клейма джинчурики. В какой-то определенный момент Фуу не смогла более терпеть его надменный, холодный и безразличный взгляд на повседневное окружение. Ее раздражает его паранойя и тот факт, что он постоянно повторяет им, что когда-нибудь эта спокойная и мирная идиллия закончится. Если все, что я делаю, так бессмысленно и глупо, то почему твой стиль жизни должен быть самым правильным? А Ты думаешь, я настолько глупа, что не испытываю страха и всегда беспечна? Ты думаешь, что я всегда желала и хотела быть в жемчужике и быть особенной? А что ты делаешь для того, чтобы не стать простой и предсказуемой жертвой в плане самого Учиха Мадара? А, ничего, ты просто сидишь или лежишь на земле, пускаешь пузыри из своей трубки и будто ждешь не дождешься, когда Акацуки придут, заберут твоего биджу и оборвут твою грустную, никчемную и лишенную всякого смысла жизнь. Я по крайней мере стараюсь и пытаюсь видеть что-то кроме самого факта, что я джинчурики, но ты не способен на это. Да, твой учитель покушался на твою жизнь. Да, ты, шиноби-отступник, и почти все желают получить твою голову. Но, почему ты не можешь понять, что в этом месте мы можем доверять и заботиться о друг друге, работать в команде и в конце концов видеть свое будущее? С самого начала всю мою жизнь люди принимали за меня решения, так как я считала это правильным, но как вовсе оказалось, не решения людей на самом деле важны, а наши собственные. Я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы моя жизнь была бессмысленной. Я не хочу, чтобы меня использовали и выбросили, как какую-то ненужную вещь. Быть может, я и глупая, и легкомысленная, но я по крайней мере живу каждый день, а не существую. Я мечтаю о счастливом будущем, а не жду того самого часа, когда кто-то придет и разрушит все это. И пусть мои шансы на победу над членами Акацуки или самого Учиха Мадара без вмешательства Наруто невероятно малые и почти несуществующие, но я по крайней мере буду сражаться. Да кто ты такой, чтобы обвинять или упрекать меня? А, данная речь погрузила в тишину небольшой временный лагерь. Был глубокий вечер, пламя от костра щелкало и трескалось от сжигаемой древесины. Пламя от костра создавало пугающую и угрожающую тень, которая как будто создавала образ того, как она выше, сильнее и опаснее джинчурики шестихвостого, когда как на самом деле она была ниже его на голову. Джирая неприятно потер шею и ощутил, как капельки пота неприятно стекают по вискам вниз. Пхина в этот самый момент лежала в спальной палатке, развалилась на манер звезды и беспечно храпела. Утаката пораженно застыл. Каждое слово словно лезвие пронзало тело и неприятно отдавалось в сердце. В этот самый момент он осознал, что для него может и было истиной, для другого было невероятной ложью. Фуу была одновременно права и неправа. Нельзя быть беспечной с таким титулом, но и нельзя постоянно видеть наихудший сценарий будущего. Логичное мышление постоянно приводило его к одной трагичной точке, когда как на самом деле лишь собственная человеческая вера способна убедить людей изменить мировоззрение. Вот уже на протяжении более года он странствует с ними по миру, но все это время он как будто не ощущал, что на самом деле живет. Просто всегда ощущает подвоха, удара в спину или окончание этого приятного сна. Все дело в том, что несмотря на то, что он выражает на лице хмурости безразличие, но на сердце все равно ощущалось приятное тепло от простого осознания. Ему не нужно чутко спать, следить за окружением и ожидать подвоха от этого лагеря, состоящего из странных личностей. Беспечная и глупая джинчурики Фуу, извращенный и самодовольный отшельник Джирая и Хина, искусственно созданный генетический женский клон Наруто Узумаки, такая же глупая, легкомысленная, но взрывная на характер девушка, которая уж очень легко дрессируется под обещанием сладкого или мясного деликатеса. Как позднее ему удалось узнать, ее характер и поведение – это следствие ее невероятно юного возраста. Ну и не стоит забывать о том, что сам хаос, первородная стихия, сожгла ее тело и душу без остатка, тем самым давая ей возможность с помощью этого пламени проявлять свое физическое существование в этом мире. Самая необычная компания, в которой ему когда-либо приходилось быть. Однако именно эта компания завоевала его доверие. Его привычки и манера общения с годами одиночества создала ожидаемый конфликт. Ему хотелось исправить все это, и он нашел один необычный способ. Да и сам Биджу как-то предложил сделать это для эксперимента. Фуу убежала к озеру и пыталась умерить свой пыл, но неприятный ком в горле и подступившие слезы никак не могли прекратить течь из глаз. Быть может, все, что он говорил, действительно правда, но это вовсе не означало, что он был прав. Ладони в форме чаши зачерпнули прохладную прозрачную воду из местного источника. Вот она наконец-то успокоилась. Мыльные полупрозрачные пузырики разной формы заполняли озеро и сияли в цветах радужного оттенка. Полная луна отражает белые блики на воде. Насекомые жужжали, пели, а несколько лягушек призывательно квакают для создания очередного цикла жизни. Мыльные пузыри – это особая наследственная техника Утаката. Фу узнала это, но она вовсе и не думала, что она может быть такой красивой и забавной. Пузыри захватывают и поглощают в себя светлячков, ночных бабочек и несколько лягушек, отчего в воздухе это напоминало какой-то летающий цирк. В методичной и медленной круговой манере создавали такое красивое и завораживающее зрелище, которое могло впечатлить детский и юный разум подростка. «Прости меня, Фуу, ты была права, я действительно должен был в определенный момент перестать говорить очевидные вещи и хотя бы попытаться думать о чем-то кроме плохого. Я настолько привык, что люди видят во мне лишь джинчурики, что вовсе не видел в себе человека под именем Утаката. Правда, вы всегда называли меня по имени и проводили время со мной не потому, что вам была важна моя сила или биджу внутри меня, а потому что вам было интересно именно мое мнение. Возможно, это прозвучит крайне неуместно, но не желаешь попробовать испытать то, что ты никогда не испытывала в своей жизни. Я все еще помню, что во время своей пробы алкоголя, а уже после первого опьянения ты упомянула, что никогда в своей жизни не только не пробовала алкоголь, но и никогда не целовалась. Че что? После всего того, что я сказала, и после всего того, что между нами произошло, ты думаешь, что это хорошая идея? Мы противоположности. И по всей видимости это одна из главных причин, почему нас тянет друг к другу. Мы дополняем друг друга. Я вижу минусы и отрицаю плюсы этой жизни, а ты видишь плюсы и отрицаешь минусы. Я хочу научиться видеть мир так, как видишь его ты. Ну, а ты тайно желаешь принять его таким, как я его вижу, но при этом сохраняя самого себя. Сияние полной луны создавало тень двух силуэтов на воде местного озера, которые объединились в один. Множество мыльных пузырей полопались и отпустили местную живность на свободу, создавая от светлячков на несколько секунд сияние огоньков, словно от стучащего в ритм их биения сердца. Данные мгновения на всю жизнь сохранятся как самый красивый, прекрасный и важный момент в их жизни. Когда как биджу каждого из джинчурики смогли на некоторое время объединить подсознание, данный разговор и решение осталось тайной для джинчурики. Наблюдение за окружением внешнего мира и поведением джинчурики позволило им самим принять одно важное и очень необычное решение, которое руководствовалось логикой и жаждой к изменениям. Не только Курама, девятихвостый лис, был сыт по горло непрекращающимся циклом на протяжении почти более тысячи лет. Любое существо, которое испытывает боль, страдания и стенания, может ощущать в какой-то определенный момент жажду к настоящей свободе. Люди. Люди никогда не оставят их в покое, пока не произойдет какое-то важное и глобальное изменение. Все посвященные в будущие планы Акацуки знали, что война уже на пороге. Осталось меньше одного года, прежде чем наступит обещанный вызов. Все великие селения будут вынуждены вмешаться не только из-за своей гордости и потери своего джинчурики, но и для того, чтобы сохранить свою индивидуальность и свободу воли. Цунади Синджу уже установила надежную защиту джинчурики Суны. Гаара песчаный под постоянной охраной, как и джинчурики шестихвостого и семихвостого. Настал черед переговоров. Никто, кроме самого Наруто, Итачи и Цунади, не знал о том, что призыв воронов позволял очень эффективно передвигаться по межпространству этого мира. Тьма повсюду и везде, но не они единственные, кто имел доступ к этой стихии. Наруто поведал ей, что среди Акацуки есть одна очень мерзкая, древняя и подозрительная личность, которая тоже имеет возможность передвигаться по пространству и остаться незамеченным. Ему удалось благодаря знаниям в этом искусстве понять, как именно можно распознать и почувствовать воздействие и использование этого первородного искусства на окружение. Именно по этой причине его барьеры не позволяли проникнуть к той или иной персоне или в необходимое место незамеченным. Призыв воронов позволил им отправлять важные личные сообщения без рисков наткнуться на ловушку, засаду или диверсию. Именно поэтому для того, чтобы не позволить Акацуки устанавливать им условия, она приняла важное решение на проведение важной встречи. Все каге должны участвовать в этой церемонии, и никто не имел права отказываться из-за риска получения удара в спину от Объединенного Альянса. Никто не знал, кто именно уже согласился, а кто отказался, но абсолютно никто не желал брать на себя огромный риск стать жертвой обстоятельств жадности тех или иных людей. По миру Шиноби уже прошел слух о том, что джинчурики девятихвостого усмирил своего биджу и объединился с джинчурики шестихвостого и семихвостого. Самое забавное во всей этой ситуации было то, что никто в здравом уме не пытался создать конфликт, аргументируя это тем, что Джинчурики Канахи захватывает для своей деревни все больше и больше ресурсов для усиления позиции и захвата будущей власти. Никто не желал брать на себя риск обратить его внимание, так как, несмотря на слухи, у этой небольшой группы не было ни с кем проблем, и никто не получал новостей об активности этого необычного альянса Джинчурики. Никто и не представлял себе о том, что Джинчурики могут жить обычной жизнью, так как почти для всех людей Джинчурики – это не более чем оружие или инструмент селения. Слишком подозрительно хранить у себя оружие и не использовать его, верно? Иногда общество не понимает, что некоторые люди желают лишь о том, чтобы их оставили в покое. Правда, все будущие планы изменились из-за одного важного события, которое прошло эхом по всему миру. Никто не мог предсказать, предвидеть и быть готовы. Никто не способен контролировать свободу выбора людей. Большинство людей принимают решения, исходя из своего собственного видения мира. Да, есть истина и правда, с которой люди согласятся, но это вовсе не означает, что это правильно. Всегда есть выбор. Мы лишь ограничиваем себя и свое сознание от принятия альтернативы. Абсолютная проблема вовсе не требует абсолютного решения. Настоящая кульминация вот-вот начнется. Для кого-то это будет решающая точка. Настоящий, правильный и необходимый конец вечного цикла человеческих страданий. Для другого же это будет не более чем игра. Война – это потери, разрушение, боль, кровь, страдания, ненависть, бойня, кишки, и этот список можно продолжать еще некоторое время. Какое общее понятие объединяет все это? Сражение. Люди сражаются. Люди умирают. Люди рождаются. Цикл продолжается. Никто, как Наруто, знает, что именно чувствует и ощущает Мадара и какую роль он определил для себя во всем этом. Война высвобождает все самые худшие из людей. В ней нет места чести, доблести и справедливости. Есть враг, и он должен быть уничтожен или должен быть скован до абсолютного подчинения. Мадара же не воспринимает шиноби этого мира как за врагов, а скорее как за детей, которые не способны остановиться в своей жестокой игре. То же самое, как и Наруто, не воспринимает кого-то из людей как за настоящего врага. Именно поэтому он не мстил Обито или Орочимару за потерю своих родителей и за ошибку, которую совершил Орочимару. Все это мелочи и вещи, которые можно исправить. Все же, даже сама смерть не способна забрать то, что он желает оставить в этом мире. П.С. Https Басты Тодоркит Гилорд, на поддержку автору. Автор имел выбор. А. Указать в несколько предложений романтичные, приятные и теплые объятия. Б. Добавить очередную 18+ сцену и лишить себя возможности использовать прекрасный фан-арт Фемиточи, который как раз подходил к этой сцене. Ответ был очевиден. Маленький очевидный спойлер. В ней будет Акацуки, Мадара и парочка слов для тех или иных персонажей. Глава 38. Под красной луной. В начале, когда Учиха Мадара вернулся, ему было непривычно адаптироваться к текущей реальности положения. Его план был под угрозой, и ему лишний раз не хотелось рисковать. Нет, Мадара вовсе не боялся сражения и считал, что он не может действительно еще раз умереть. Просто исходя из фактов прошлого и текущего положения, у него появилась одна довольно проблематичная и неприятная проблема. Джинчурики Девятихвостого был слишком силен, и без подготовки и приготовления тщательного плана может произойти так, что его мечту придется отсрочить на неопределенное время. Любой силе можно противостоять. Нужно всего лишь получить больше силы, чем сам Джинчурики Девятихвостого. Помимо него лишь Учиха Саске может стать проблемой, но в то же время хорошей возможностью использовать ее для открытого удара. Правда, он не мог знать способности и какую потенциальную опасность не только Наруто, но Саске может лишь собой представлять. Договор – это лишь временная и ненадежная мера предосторожности. Война довольно грязная и вполне себе бесчестная штука, а потому и соблюдать правила и договор не имеет смысла после исполнения всех приготовлений. Война – это всего лишь ярлык или предлог для сохранения контроля над ситуацией. Ему вовсе не нужна полноценная война со всеми великими селениями, но ему просто хотелось увидеть в реальности, в действительности ли современные шиноби и местные каге способны что-то изменить, а не давать лживые, фальшивые и бесполезные обещания. Если в начале будущей войны будет произведен альянс, то ему просто хотелось посмотреть, в действительности ли все смогут отринуть свои прошлые обиды, ненависть и злость, или все будут саботировать, предавать и сразу будут планировать нанести добивающий удар. Сложно предсказать будущее из-за того, что люди всегда будут действовать исходя из своих чувств, желания и долга, но это вовсе не означает, что будущее невозможно предсказать. Всегда можно понять, что за человек стоит перед тобой, если озвучить ему вполне реальный сценарий и свое будущее намерение. Ответная реакция и мимика тела позволяет точно понять, кто именно стоит перед тобой. Самое забавное и интересное, он находил то, что Наруто Узумаки по своей природе монстр. Его угроза и обещание было воспринято насмешкой. Ему было плевать на слабых, но он знал, что ему не плевать на Учиха. Дайконоха стала для него домом. Перед ним точно не был герой, но и злодей из него не совсем удачный. Две стороны одной медали. Если один не мог смириться с природой человека, то другой принял это как должное и воспринимает окружение не исходя из точки зрения всего мироздания, а лишь свое собственное. Именно это и стало причиной отрицания системы этого мира. Мадара убедил сам себя в том, что если ему будет дарована власть, то все рано или поздно установили бы за ним ярлык тирана и диктатора. История повторится. Будет развязана новая война, а за ней страдания, выживание и в конце концов, смерть. Правда же заключается в том, что люди, по своей природе, живут и умирают за счет того, что они сами признают правдой, а что ложью. Иногда не воспринимают по итогу даже очевидные истины и называют правду ложью, а ложь правдой. Его мировоззрение и благое намерение имело лишь один очень существенный изъян, или быть точнее, очевидный факт. Мадара не мог заранее знать, что люди будут развязывать войны лишь потому, что кто-то именно так и решил. Мадара просто не видел и не воспринимал то, что данный союз Учиха и Синджу может принести какой-то результат, исходя из прошлого. Быть может, он действительно прав в том, что людям не нужна причина для войны, но это вовсе не означает, что люди не способны приспосабливаться, учиться, адаптироваться. История всегда должна извлекать какой-то важный урок. Несмотря на все страдания, боль и смерть, люди все еще живут своей жизнью, будь то она плохая или хорошая, сложная или простая. Он не может увидеть, понять и осознать, что его мировоззрение имеет еще одну светлую и вполне очевидную сторону, но это он сможет увидеть, понять и услышать лишь от самого Джинчурики Девятихвостого. В свое время, всего лишь один год, и план будет произведен в действие. Двухвостый, трихвостый, четырехвостый, и по итогу восьмихвостатые Биджу были захвачены, извлечены и с помощью сосуда Гидамаза запечатаны уже в Гидамаза. Всего 4 Биджу у него, и еще оставались 5 Биджу, которые были под надежной охраной и защитой Узумаки Наруто. Да, можно было попытаться атаковать того или иного Джинчурики, но проблема заключалась именно в невозможности захватить Джинчурики без его случайного убийства. Да и тот факт, что Наруто является прямым наследником Минато Намикадзе, делает задачу по захвату Джинчурики без какого-либо шума или разрушений практически невозможной. Мадара мог отдать ему должное за его ответственный и серьезный подход. Практически все великие селения, у которых он забирал Джинчурики, не оказывали какого-то должного сопротивления или угрозы. В отличие от него, что почти с самого начала действовал, инстинкты и интуиция были гораздо лучше, чем у увязших в комфорте и уюте стариков и юного поколения, которые попусту забыли, что представляет из себя настоящий шиноби из других селений. Наруто точно знал, кто именно может представлять для него угрозу, и захватил Обито Учиха прямо перед носом организации. Вопрос был открыт. Как именно можно было получить необходимых биджу для воскрешения Джуби и в конце концов активирования Вечного Цукуйоми? Без сложностей, потери и отвлечения Джинчурики Девятихвостого? Никак. Наруто всегда мог переместиться к тому или иному месту. Практическое тестирование доказывало, что он может пройти через барьер простым шагом и этого не заметить, отчего стратегия с установления барьера была отклонена. Его не волновала судьба других людей, а лишь собственного окружения и Конохи. Акацуки не смогут удержать или тем более захватить его. Исходя из полученной информации, его уровень значительно отличается от всех шиноби этого мира. Да и сам факт, что один из самых опасных членов Акацуки, что получила от него имя Хина, стала для него не более чем игрушкой для забавы, не могла его не то чтобы ранить, а прикоснуться к нему. Черный Зицу предложил ему один простой вариант. Пока его не было, у него была возможность понять и изучить, что для Гидамаза вовсе не нужна вся чакра Биджу и достаточно будет лишь какая-то определенная часть. Данный факт открывал множество вариантов решения проблемы, а именно, с помощью Идотенси мы можем вернуть к жизни не только шиноби-марионеток прошлого, но и шиноби, которые могут хранить в себе чакру Биджу. Кинкаку и Гинкаку идеально подойдут для извлечения необходимой чакры Девятихвостого. Из всех противников именно Джинчурики Девятихвостого владеют исключительными способностями сенсора, но это не относится к его союзникам. К ним не подобраться. Я уже подобрался к ним. Тьма не только может быть в сердце или в душе. Тьма, везде и повсюду, Мадара. Меня невозможно почувствовать, ощутить или увидеть, пока я нахожусь во тьме, и именно этим я и занимался последние годы. В этот самый момент он не мог понять, в действительности ли черный Зицу всего лишь следует за общей целью или же здесь что-то другое. Мадара принял решение, что сразу после включения техники вечного Цукуйоми он на всякий случай избавится от него. Слишком много знает, слишком много тайн вокруг него, и это вызывает неприятные ощущения. Его история и мотивы до сих пор ему неизвестны. Его сеть шпионов уже доложила, что Цунаде Синджу планирует произвести союз, но когда и как именно он будет произведен, ему было неизвестно. Все это не особо имеет значение. Смешные и никчемные дети не способны что-то сопоставить его силе. Именно поэтому ему было важно следить лишь за Джинчурики Девятихвостого Наруто Узумаки. В такие моменты он с досадой вспоминал о своей прошлой жизни. Никто не сможет сравниться с Синджу и тем более самим Хаширама в золотые времена славы, когда война открывала множество красивых красок разрушений. Это было в прошлой жизни. Продолжил Мадара ход своих мыслей уже вслух. Не нужно намекать и показывать, что именно за счастливая иллюзия будет предоставлена ему в конце. Никто не должен этого знать, кроме него самого. Почти все члены Акацуки имеют определенную лояльность и явное желание исполнить свою заветную мечту. Правда, когда Нагата была раскрыта настоящее происхождение его дадзюцу, то именно тогда у него начали закрадываться подозрения насчет всего, что с ним происходило до этого самого момента. «Ты с самого моего начала планировать наставить меня на этот путь? Почему ты был уверен, что никто не будет способен меня отговорить или предложить альтернативный вариант? Потому что любые связи, любовь и тепло можно отобрать, уничтожить и развеять по ветру. Возможно, я как-то приложил руку к тому, что произошло с тобой, но не все несчастья и трагедия нужно скидывать именно на меня. Абсолютного мира невозможно достичь, потому что абсолютно все люди будут создавать конфликт, сражаться и разрушать все вокруг, а все из-за природы человека. Ты действительно готов взять на себя ответственность за свой, так называемый, мир, используя джуби, как простое оружие? Нет, конечно же, нет. Как ты можешь контролировать это, если ты не можешь контролировать то, что происходит вокруг тебя? Предупреждаю тебя, если ты желаешь в будущем предать меня, то я всегда могу использовать то единственное, что ты желаешь сохранить и защитить. Ты угрожаешь мне? Его голос был твердый, холодный и небрежный. Взгляд источает ненависть, злость и напряжение. Мадара, словно турист в музее, медленными шагами блуждал по комнате управления марионетками. Путь Асуры позволяет взглянуть на будущее, технология человеческого прогресса. Данные знания помогли Нагата создать свою систему обеспечения и особые куклы, которые могут использовать Ринниган. На самом деле Ринниган, который используют куклы, является неполноценной версией настоящего дадзюцу. Для начала копия этого дадзюцу может иметь лишь какую-то определенную часть знания, и трансплантировать это дадзюцу почти бесполезно, ибо знания не перенесутся другому пользователю. Как тебе угодно, так и считай. Я слишком долго ждал подходящего момента, и мне бы не хотелось получить еще один неучтенный фактор. Одной душой больше, одной меньше, какая разница? После достижения своей цели все это будет неважным. Мадара подошел к одной из тел, которая отличалась от остальных. Особое мертвое тело, которое решили использовать как инструмент и символ его послания. Его имя Яхика, верно? Указательный палец ткнул на перечеркнутый протектор на лбу деревни дождя. Я не настолько бессердечен и жесток, чтобы смеяться над твоей утратой, но мы оба знаем, что именно его наивный взгляд на этот мир и детская вера в справедливости погубила его. Всегда нужно иметь неопровержимые доказательства. Всегда должна быть гарантия. Без этого ты попусту надеешься на милость своего врага и полностью вверяешь свою судьбу в его руки. Нагата не хотел признавать, но он действительно ощущал, что он был прав. В этот раз Мадара не сдержал своего злого небольшого смеха, так как смог осознать нечто забавное лично для себя. Я теперь понимаю, почему ты не стал возвращать Яхика. Он бы не оценил всего этого. Время текло медленно, спокойно и непринужденно. 2 года пролетели незаметно, а все из-за того, что все это время было наполнено событиями. Из джинчурики были извлечены биджу в джубе, и теперь оставалась самая неприятная и сложная часть. Черный Зицу обещал каким-то образом передать необходимую чакру в достаточном количестве и лично передаст ему весть об окончании всего этого. Черный Зицу действительно нашел, где именно похоронены останки Кинкаку и Гинкаку, тем самым давая возможность с помощью техники нечестивого воскрешения получить чакру девятихвостого. Еще он иногда попутно тренировался и испытывал членов Акацуки. Ему нужно было куда-то убить время, а проявлять активность и блуждать вокруг этого мира ему не хотелось. Просто не видел смысла видеть то, что он уже видел когда-то в прошлой жизни. Вещи не меняются, и люди, по его мнению, тоже не меняются. Ему хотелось развеять скуку и томительное время ожидания этой игрой. Ему хотелось понять, какими способностями обладают шиноби-отступники и по какой причине выбрали этот путь. Хашигаки Кисами был простой, типичный и неинтересный экземпляр. Кровожадная природа этого человека не позволяла ему увидеть что-то, кроме вечного и повторяющегося цикла. Обито было слишком просто внушить ему закладку, которая заинтересует, а после сделает верной и лояльной собакой Акацуки. Все дело в том, что его способности были для него не слишком интересными, слишком зависимы от своего меча. Без него любой шиноби С-ранга сможет одолеть его после осознания его главной слабости. Кисами как-то настоял и недовольно проговорил о том, что ему лучше никогда не назначать ему вновь задание по поимке джинчурики девятихвостого. Логичное требование, и у него было основание ее не исполнять. Ему не хотелось выглядеть как какой-то бессердечный, холодный и жестокий лидер, несмотря на то, что его сердце действительно было хранило в себе отпечаток черного, смолистого и всепоглощающей тьмы. Не имея амбиций, ты становишься жертвой чьих-то амбиций. Сила и власть всегда создает конфликты и сражения, и именно поэтому это очень хорошо можно соотнести к шиноби. Хашигаки Кисами всего лишь слишком большая рыба в маленьком пруде, которой был предоставлен выбор посетить неизвестный океан. Все желают познать тайны глубин океана, но все боятся. Ему предоставили шанс взглянуть на бездну идеального мира и какое именно влияние он произведен на него самого. Нагато был единственный, кто понимал и разделял его идеалы, но с другой стороны ему не нравилось давить, угрожать и напоминать о его месте. История его прошлого позволила ему понять, что этот мир все еще очень слабо, но удерживает его от абсолютного освобождения от оков. Конан и Джирая Саннин все еще живы. Для того, чтобы убедиться в его полноценной отдаче, ему необходимо убить отшельника. Кто знает, быть может, этот старый извращенный сможет каким-то образом убедить его оставить этот путь. Конан не особо интересовал его как шиноби, а все из-за очень простого мышления и видения будущего. Всего лишь девушка, которая следовала за двумя мальчишками. Один стал жертвой в надежде на благополучный исход, второй все еще источает злой огонь амбиций. Данное пламя придает сил, но в то же время пытается раздавить его. Все его тело и разум подверглись испытаниям стойкости. Призыв мертвого бога Гидамаза забрал у него плату в виде его духовной связи ног с телом. Механические протезы не помогут убрать этот недостаток, ибо сама душа была разрезана в этой области. Именно поэтому он может полагаться лишь на свой призыв в случае, если его куклы выйдут из строя. Дейдара и Сосари – простые артисты, которые имеют противоположные взгляды на искусство. Один считает, что искусство должно создавать один прекрасный, превосходный и возбуждающий секундный образ взрыва. Второй же считает, что настоящее искусство вечно и должно сохранять свой первозданный образ, сохраненный в кукле. Мадара решил поделиться своей точкой зрения, несмотря на то, что оно могли бы вызвать негативный отзыв. Взрывы предназначены лишь для убийства, и в этой сфере я никогда не находил ничего красивого. Вечного и идеального искусства не существует, как сам факт. Ничто не вечно. Идеала невозможно достичь, так как это абстрактное понятие. Каждый сам для себя создает свой собственный идеал. Цукуйоми даст вам возможность получить то, что вы желаете, так как это уже не будет реальный и несправедливый мир. Единственный, кто сохранял тайны своего происхождения и прошлого, был именно Черный Зицу, но ему это и не нужно было. Инструмент должен исполнить свое предназначение, а после выброшен. Какое же ироничное утверждение, которое тоже можно соотнести и к нему. Он не держал злобы, ненависти, гнева или раздражения на кого-то, ибо находил это пустой тратой времени. Почти с самого своего появления он решил благословить последователей тем, что все они станут частью его мира и будут вознаграждены за свои труды. Все же, Кто знает, без помощи этой организации у него возможно бы и не получилось захватить достаточное количество джинчурики, а всецело полагаться на черного Зицу ему не хотелось. Тьма не может обмануть абсолютно всех. Черный Зицу передал ему весть о том, что чакру, которую он вытянул из спящих джинчурики из их собственной тени, будет достаточно для пробуждения и запечатывания Джуби будет достаточно. До начала войны оставался всего месяц, но черный Зицу настоял на том, чтобы запечатать Джуби и исполнить план в действии прямо сейчас для того, чтобы не дать шанс на сопротивление, а потому, ты смеешь мне приказывать, Зицу, я не приказываю, Мадара, я лишь даю ценный и полезный совет, оставь свое мнение и свои советы при себе, я дал обещание и не собираюсь его нарушать, Шиноби и ваша гордость, неприятно и пренебрежительно прошипел тихо про себя Зицу и театрально устало вздохнул, делай что хочешь, никто в этой комнате не знал, что во время запечатывания Джуби, тем самым становясь джинчурики десятихвостого зверя, у данного пользователя будет полностью открытое и уязвимое положение. Физическое тело должно приспособиться, адаптироваться и усвоить новые возможности. Статуя Гидамаза приняла в себя все виды чакры девяти биджу и уже отправилась прямо к Мадаре. Процесс запечатывания создал большое облако белого дыма, а тело Мадары начало меняться и походить на самого создателя искусства чакры. Бледная кожа, седые длинные волосы и самое главное – ринниган.